Дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры во Христе, в этот утренний час мы хотим продолжить нашу беседу на тему «Научиться стареть. Как вести себя в старости?». И многие вопросы мы должны были бы заблаговременно, будучи еще моложе, усвоить, и наша старость тогда была бы во многих вопросах более спокойной и более благословленной. Сегодняшняя наша тема – «Прощать и забывать». Я прочитаю слова Иисуса Христа из Евангелия от Луки, 17 главы, первые два стиха. Евангелие от Луки, 17 глава, первые два стиха. «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Из-за того, что старость приносит с собою различные бремена, и часто возникают конфликты между молодыми и старыми, между родителями и детьми, между породненными родителями и детьми, или между старыми людьми в браке, или в повторном браке, или с ихними детьми, с мачехой и с другими, значит, детьми, из-за этого возникают тогда обиды, возникают огорчения. Но Слово Божие говорит, чтобы мы, христиане, с этими обидами и огорчениями правильно обходили. Они так много проблем приносят, и особенно в старости. Это слезы, это бессонные ночи. Мы теряем мир, теряем радость в сердце своем. И только сатана имеет какую-то прибыль от этого. Мы же дети Божьи, нет. Как же нужно устранять эти соблазны? Христос говорит, что невозможно, чтобы они не были. Они будут, хоть мы так будем стараться, чтобы их не было, но сатана знает у каждого слабое место, и он ищет везде причины и поводы и возможности, чтобы нас где-то поссорить. И ему ничто не слишком свято и не слишком мерзко. Он не гнушается никем и ничем для того, чтобы делать свою разрушительную работу. Тогда, когда возникает где-то соблазн, возникает проблема в семье, или в браке, или в родстве, или в церкви, нужно, во-первых, раскаяться в своем проступке, во-вторых, попросить прощения у того, кого мы обидели, в-третьих, простить того, который нас обидел, или тому, который нас обидел, в-четвертых, забыть этот случай, и в-пятых, чему-то научиться от этого, потому что на ошибках мы учимся. И эти пять вопросов мы сегодня утром вместе с помощью Божией хотим рассмотреть. Что такое раскаяние? Если я кого-то огорчил, если сделал ошибку какую-то в браке, в семье, в церкви, ну, бывает, что кто-то сорвется, что кто-то немудро поступил, значит, теперь ему надо в первую очередь раскаяться. Что такое раскаяние? Во-первых, это сознание собственной вины перед Богом. Любой грех, любую ошибку, которую мы допустим, это нарушение воли Божьей. Господь в Библии нам правила поведения предписал. Дух Святой нам их подсказывает, как мы должны поступить. А когда мы поступаем так, что возникает соблазн, значит, мы не поступили по слову и по воле Божьей. И в первую очередь надо каяться перед Богом. Давид говорит в 50-м псалме, в 5 и 6 стихах, «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, лукаво я перед очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в сердце Твоем». Давид-то согрешал против людей, но в первую очередь он говорит против Бога. Тебе я приношу свое раскаяние. Так что, когда мы поступаем неправильно, в любом случае мы должны в первую очередь раскаяться перед Богом. Мы нарушили Его Слово, Его волю, мы не были послушны Духу Святому. Во-вторых, надо осознать свою вину перед тем человеком, или перед той семьей, или перед церковью, или перед родственниками, где мы совершили эту ошибку. Блудный сын возвращаясь домой, говорит своему отцу. Луки, 15 глава, 21 стих. «Отче, я согрешил в небе и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Он не говорит только, что «я согрешил перед Богом», и не говорит только, что «перед тобой», и против неба, и перед тобою. Он сознает свою вину перед своим Отцом Небесным, а и перед своим другим Отцом, Отцом Земным. Нам намного легче в молитве каяться перед Богом. Никто не слышит, никто нас не укоряет, не надо унижаться, не надо просить прощения. Это легче. И часто люди так делают. Человека обидят, а потом у Бога просят прощения, а Бог не простил. Так нет, это же первый шаг, там прощения еще не было. Просить прощения надо там, где мы что-то поломали, там, где мы что-то испортили, а в первую очередь у Бога, потом у человека. Раскаяться – это быть готовым попросить прощения у Бога и обиженного. Сперва надо осознать в сердце, да, я виноват перед Богом, но и я виноват перед человеком. Но это одно сознание недостаточно. Просто в сердце это подумать, посожалевать – нет. Тогда конкретно надо теперь у Бога просить прощения в молитве, и перед людьми или перед соответствующим человеком надо каяться. Нельзя принимать вечерю Господню, имея с кем-то ссору. Если знаешь, что кто-то соблазнился о мне, нечего делать за кафедрой, петь в хору, делать другое, какое-то другое служение. Бог его не благословит. Христос в Нагорной проповеди говорит в Евангелии от Матфея в 5 главе, в 23 и 24 стихе. «Итак, если ты принесешь дар свой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То есть Христос говорит, даже если в таком состоянии ты будешь, как евреи раньше, принес свою жертву священнику, и говорит, принеси ее, эту жертву, на алтарь, и вдруг вспомнил, что кто-то на меня что-то имеет, тогда надо сказать священнику, подожди, ты эту жертву не закалывай, ты не приноси ее, я должен пойти примириться. Потому что жертва не имеет цены перед Богом. А как часто люди, особенно мы старые, имеем дома проблемы или с снохой, или с зятем, или с тестем, с тещей, или друг с другом, или брат с сестрой, приходим к вечерю, совершаем свое служение и думаем, что все в порядке. Это грех. Христос говорит, так нельзя делать. Ведь священник скажет, а ты где раньше был? Ты чего не подумал раньше об этом? Он, священник же, рассердится. Почему так? Так это важно. Иметь мир со всеми людьми. Мы сегодня не приносим жертву какую-то на алтаре, но мы приносим жертву наших уст. Наше служение, молитвенное, словом, пением. Все это наше служение Богу, это наши жертвы. И мы должны быть готовы с любым человеком примириться, которого мы огорчали. Мы должны быть готовыми возместить убыток, который мы человеку сделали. Может, мы что-то взяли, что не принадлежало нам. Тогда надо вернуть назад. Не только сказать, я вот у тебя забрал, а ты меня прости. Надо отдать. Или если мы честь у кого-то подорвали, авторитет. Во всем этом надо признаться. Воровать можно же не только деньги. Можно и честь, и доверие, и авторитет человека украсть и подорвать. То есть все, что мы испортили у этого человека, это надо быть готовым вернуть, надо быть готовым сделать как положено. Мы когда-то переезжали в России с места на другое место жительства, и вот я получаю письмо. Один человек пишет, когда ты там строился, я тебе делал окна и двери. Ты привез лес, и я из твоего хорошего леса сделал другому человеку двери, а с работы я украл нехороший лес, и тебе делал из этого нехорошего леса твои окна. Я, говорит, теперь покаялся, и я раскаялся в этом, я стал дитем Божьим, и я тебя обокрал. Примерно на такую-то сумму денег я принес тебе убыток, и я хочу возместить. Ты, может, скажешь, что мне деньги не нужны, я тебе прощаю. Я хочу, чтобы ты простил, и хочу отдать деньги. Я их не хочу себе оставить. Если ты их не хочешь, скажи, чтобы кому из твоих родственников отдать эти деньги. Но себе я их оставить не хочу. Я написал ему письмо, что я радуюсь, что ты обратился к Богу, радуюсь, что ты сознал и признал свою вину, отдай тому-то человеку и скажи, ты мне был должен деньги, а я дарю ее ему. И иначе он писал, моя совесть не будет спокойна, а часто мы не хотим отдать то, что мы виноваты или сделали, просто попросим прощения, а он еще и просит назад. Нет, не так. Закхей говорит к Иисусу Христу, «Господи, половину имения моего отдам нищим, и если кого обидел, воздам вчетверо по закону». Если украл, надо было 4 раза больше отдавать. Значит, он готов не только отдать 1 на 1, а вчетверо, так, как требовал закон. Это значит раскаяние. И это значит, я хочу освободиться от совести моей. Мне неприятно, мне стыдно, что так получилось. Раскаяние – это готовность перед Богом и человеком попросить прощения. Это сделать этот шаг в молитве и перед Богом и перед человеком просить прощения. Это готовность отдать то, что я забрал у человека, и это желание из свою вину сердца со своей совести снять. Это раскаяние. До этого я еще ничего не сделал. Это просто готовность сердца в голове, в разуме своем. Я это должен осознать. Я виноват, и это я теперь готов все сделать. Что нам нужно? Что нам принесет это раскаяние? А может, и не надо каяться? На обиженных воду возят, говорят часто. Кто обиделся, пусть сам у себя прощение приносит. И мы часто безразличны или халатны даже в этом отношении. Что мне приносит мое раскаяние? Во-первых, примирение и мир с Богом. Если мы совершили неправильный поступок, у нас мир с Богом нарушается, потому что Бог мир, грех ненавидит, и грех становится преградой между мною и между Богом, и мир с Богом у меня нарушен. А если я примирюсь с этим человеком, у меня восстановится мир с Богом. Во-вторых, у меня нарушен мир с тем человеком, кого я обидел. Он недоволен на меня. Он или плачет, или он шумит, или он другим людям говорит, какой я нехороший человек, как подло я с ним поступил. Он обо мне говорит плохо, и он думает обо мне плохо. А я с ним вечерю буду принимать. Ну, так же не пойдет. Мне надо с ним примириться, чтобы мир между ним и между мною восстановить. В-третьих, я вновь получу признание и любовь Бога. Бог-то мною недоволен, я его дитя, имею Духа Святого, имею Слово Божие, а живу в ссоре с человеком, и знаю это, и не хочу это наладить. Значит, Бог мною недоволен, и поэтому я получу назад признание и мир с Богом. Если я у человека попрошу прощения, муж, жена, дети, родители, или свекровь, или сноха, или кто бы был, или брат, или сестра, они опять меня любить и уважать будут. Ну как нам жить без примирения дома, в браке и в семье, в церкви? Покуда они с обидой, они недовольны на меня. А когда я попрошу прощения, примирюсь, у нас наладится мир и взаимоотношения с этими людьми. И у меня успокоится совесть. Ведь совесть мучает, если она еще не сожженная, если она еще не убитая, наша совесть. Она со временем может сгореть, и она перестанет нас мучить. Как-то рассказывался ли случай один брат, что одной семье подарили немецкую овчарку, очень хорошую собаку. Немцы из Германии приехали в Сибирь в гости, привели с собой ученую собаку, а те родственники в Сибири, значит, из Германии приехали в Сибирь, те попросили, оставьте нам эту собаку. Но они ей с ним оставили. Через несколько лет они еще раз приехали в гости в Сибирь. А где собака? О, говорит, мы ее пристрелили. Как так? То, говорит, она перестала лаять. Как? ученая овчарка, и вы ее прибили. Да, говорит, она вначале лаяла всегда, мы ее сапогом пинали, пинали, чтобы она не лаяла. Она со временем не знала уже, на кого лаять и на кого не лаять, и она перестала лаять. А так как лаять перестала, мы ее застрелили. Если совесть нам напоминает, а мы ее пинаем, нечего напоминать. Со временем совесть перестанет лаять. Она умрет, эта совесть, и мы будем сожженной совестью. И Дух Святой не сможет больше нас водить, особенно в старости. Мы иногда упрямей, обижаемся чаще или делаем не то, что надо. Поэтому очень важно слушать голоса совести в этом отношении, чтобы у нас успокоилась совесть. Поэтому нам нужно примирение. Давид говорит в 31-м псалме, в 3-м и 4-м стихе. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготила надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». То есть чувство вины удручает нашу душу, отягощает нашу совесть, поэтому это очень нехорошо, и мы должны иметь желание освободиться. И вот раскаяние, оно приносит это облегчение для нашей души. Вину просто скрыть и просто промолчать – это не пойдет. Павел пишет Тимофею в первом послании, 5 глава, 22 стих. «Не делайся соучастником чужих грехов, храни себя чистым». Он обидел меня, и я не должен прикрывать. Или я обидел, и я не должен молчать. Я не должен соучастником его грехов быть, а себе я должен держать чистым, чтобы свои грехи убирать. Поэтому примиряться нужно крайне. Это крайне необходимо. Соломон говорит в притчах в 28 главе, в 13 стихе. «Скрывающий свои преступки не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Не будет иметь успеха. Если я буду делать вид, как будто ни в чем, дело я не знаю, а фактически я знаю. Или если у меня тайное что-то, и я скрываю, стыдно признаться. Или неохота, дорого будет. Не буду я иметь успеха в жизни. А кто проступки свои не только сознает, не только оставляет, но и признается. И не только признаваться и делать дальше, нет. Оставить и признаться, оба надо. А часто мы оставляем их, а признаваться, да никто не знает, я у Бога попросил прощения, все в порядке. Нет, так Слово Божие не учит. С осуждающей совестью и с раскаянием надо прийти тогда к Господу в первую очередь. Исаия 43 глава, 24-25 стихи. «Ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглажу преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». И если мы это сделаем, к людям и к Богу придем со своей виной, простит нам и Бог, простят нам и люди. А если мы будем скрывать, мы не получим прощения у Бога и не будем иметь успеха. Особенно в старости. Нам это так важно, чтобы иметь мирную, спокойную жизнь. Далее примирение и прощение. Это все раскаяние, о чем я теперь говорил. Примирение и, значит, прощение. Что такое примирение? Это исправление с моих плохих взаимоотношений. Сперва я должен был готовым быть все это сделать, в сердце осознать, вот это надо. Так требует Слово Божие, так хочет Господь, так Дух Святой меня наставляет. А теперь я что-то конкретно должен сделать. Значит, я должен примириться. Примирение – это исправление моих испорченных отношений. Если я перед Богом согрешил, теперь я каюсь, и я мирюсь с Богом. У меня взаимоотношения с Богом налаживаются. Народ израильский часто согрешал перед Богом, и через свое раскаяние они налаживали свои взаимоотношения с Богом. Или между поссорившимися людьми. Теперь они примирятся, и между ними начнутся новые хорошие взаимоотношения. Какие элементы прощения? Во-первых, исповедовать грех перед Богом и людьми, как я говорил. Еще раз я хочу подчеркнуть важность этого вопроса, особенно в Новом Завете. Апостолы в учении своем научают нас, детей Божьих, что нам надо исповедать наши грехи. В старости это особенно трудно, иногда даже стыдно. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда? Если исповедуем. А перед кем? Перед Богом легче, как я говорил. А Иаков говорит в 5 главе, в 16 стихе. «Признавайтесь друг перед другом в проступках ваших и молитесь друг за друга». Очень конкретно. Не только перед Богом, но друг перед другом надо признаваться. Это элементы нашего примирения. И тогда, если мы это сделаем, мы должны простить тому, который перед нами исповедует свою вину. Виноватый, обидчик, он должен просить прощения. А что должен другой делать? Накричать, нагрубить, требовать много? Нет. Павел пишет Ефесянам в 4 главе, в 32 стихе. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас». Ведь Бог нам все простил. И каждый день мы вновь согрешаем многократно. И в мыслях, и в словах, и в делах. И Бог снова и снова прощает. И людям мы должны простить так, как Бог нам простил. То есть все и снова, независимо от того, как часто и как больно это будет. Если обиженный не хочет простить, бывает и так, а я тебе не прощу, что тогда делать? Еще с двумя братьями или сестрами прийти, как Христос в Евангелии Матфея 18 главе учит. А если и тогда он упрямый, тогда сказать церкви. И тогда в церкви разберут этот вопрос. А если и тогда он не желает простить, тогда такого наказывают. Так говорит нам Слово Божие. Значит, обидчик, он должен просить прощения. А обиженный со своей стороны, он должен прощать. А что такое прощать? Что это обозначает? Конец данной проблемы. Была у нас ссора, ну примирились, ну и похоронили. И конец, и больше не говорить об этом. Это начало новых взаимоотношений. Была у нас проблема, поломалась наша дружба или наши хорошие взаимоотношения – все, им был конец, ссора появилась. А это примирение – это конец нашей ссоры, и это начало новых хороших взаимоотношений. Это было в 13 веке. На французский престол пришел молодой царь Людвиг XIII. Так как он еще был несовершеннолетний, когда умер его отец, он не смог сразу стать царем. По законам любой страны нужно достигнуть 18-летнего возраста, чтобы принять власть. В промежутке этого времени, покуда он рос, царство приняли другие. И многие боролись за власть между собой. И они старались убрать этого молодого царя, чтобы он не стал царем. Они у власти хотели остаться. Но когда это не удалось, и он все же воцарился, то его враги сбежали все из Франции. А почему? Они услыхали, что у царя Людвига есть список, на котором все его враги записаны, и против каждого имени крест был поставлен. Ну а крест на могильном памятнике – это значит конец. Звездочка – это день рождения, а крест – это конец жизни, это смерть. И они решили, что он их всех хочет убить и похоронить. Крест – конец им. И когда он это узнал, он был очень благородный человек, его святым называли, Людвиг Святой. И тогда он сказал: «Передайте нашим моим врагам, пусть они все вернутся назад на родину. Ради креста Иисуса Христа я им простил». Это совсем другое значение крест принимает. Ради креста Христова я им простил. Они были его враги. Они старались его ликвидировать. У них были плохие отношения к царю. А теперь царь говорит: я вам прощаю. У нас будут хорошие взаимоотношения с вами. Прощение – это конец вражды. Это начало нового взаимоотношения. Так как при покаянии мы были врагами Бога, потом мы каемся, и мы становимся детьми Божьими, у нас с Богом новые взаимоотношения. Также, когда мы кого-то или Бога, или людей огорчаем, эти взаимоотношения должны быть налажены. С нашей стороны, со стороны обиженного, должна быть готовность отказаться от воздаяния того человека. А что требуешь, чтобы и ты мне простил? Ничего. Я тебе все прощаю. Христос нам все простил. Он не ставил никаких условий. Да вот если или но. Нет, нет. Без но и без если. Как пришли, так он и простил. Все. Поэтому тот, кто обидел, должен готов быть отдать и пытаться отдать. Того, кого обидели, он не должен требовать. Лучше, если он не возьмет. Если он скажет: ну хорошо, отдай другому, или отдай на миссию, или что куда. Но лучше, если он не возьмет. Если он возьмет, он показывает, что он жадный человек. А если тот не даст, тот жадный. А если тот отдаст, а это не возьмет, куда-то уйдет, оба успокоятся. Это самый лучший момент. Я помню случай, когда кто-то передавал какую-то вещь, один брат, чтобы увезли в Россию. И родственники эту вещь там не получили. Ее отправили посылкой, она где-то исчезла, видать, на почте или где. Брат отсюда требует: ты верни мне деньги, я тебе дал, вот, а ты не отвез. А те говорят: а мы ничего не получили. А этот говорит: по почте там отослали, оно не прибыло. И сколько лет прошло, он враждовал и требовал: ты вор, отдай деньги. Я говорю: ну, глупо вы поступили. Давайте так, половину отдай, половину ты прости, половину ты заплати. Ну, так не делают. Что брат с братом ссорились из-за денег, ну, где-то пропало, где-то не дошло. Ну, сам посылай, сам увези. А вот попросил кого-то, и потом обида такая и недовольство. Лучше не требовать, а тому, кто виноват, лучше, чтобы отдал. И лучше не взять, а дать куда-то бедным или нуждающимся. И потом об этой проблеме больше не надо говорить. После напоминать постоянно и еще говорить, там не было истинного прощения. Что требует Господь от нас, чтобы нам получить прощение у Него? Значит, я осознал свою вину, я готов каяться. Как я это должен сделать теперь у Господа? Искреннее раскаяние. Не показуха, не на словах, а искренно от сердца. Сотворите достойный плод покаяния. Так сказал Иоанн Креститель этим фарисеям. Они тоже пришли: вот ты нас покрести. Он говорит: вы порождение ехидины. Вам кто сказал, что вы избежите грядущего суда Божьего? Каяться вам надо. Но они же пришли каяться. Нет, показуху они делали. Раз все каются, ну и нам надо. Нет, не так. Не только показное. Тот обиженный должен видеть, что я от сердца сожалеваю о том, что так получилось. И тот должен видеть Бог. Мое покаяние перед Богом и перед людьми или раскаяние в моем проступке должно быть искренним. Я должен изменить свои помышления и взгляды в этом вопросе. Ну, недоволен я был на человека, нагрубил я ему, сказал я ему так, как думаю. А Павел говорит Колоссянам: а теперь вы отложите все. Был я грубый, был я необтесанный, был я нахальный, был я неправ, имел я лукавое подозрение, был я жадный или что было? Вот теперь я должен отложить, легет ап, так как одежду снял, положил. Это было неправильно. А потом Павел говорит: и так облекитесь. Теперь я должен что-то другое осознать и притянуть к себе, как магнит железа притягивает. То есть я должен образ своей мысли об этом вопросе, об этом человеке, с которым я поссорился, об этой проблеме я должен изменить образ своего мышления. Раскаяние должно быть искренним, как я говорил, и надо преодолеть свою собственную гордость. Я у него просить прощения, да на что оно мне нужно? Почему я, мне трудно? Гордый я. Нагрубить легче, чем попросить прощения. Согрешить, обидеть кого-то легче, чем унизиться и попросить прощения. Кому-то голову мыть намного легче, чем кому-то ноги помыть. Чтобы голову намыть, его нагнуть надо. А чтобы ноги кому-то помыть, я нагнуться должен. Так вот, не надо друг другу мыть головы. А когда помыли кому-то голову, то надо ноги ему помыть. То есть от сердца раскаяться, чтобы этот человек и понял, что это действительно так. Надо понять чувство обиженного. А если бы я теперь на его месте был, и он со мной поступил бы так, как я с ним поступил, может, и мне обидно было бы. То есть надо его глазами посмотреть на эту проблему. И просить у Бога силы, Господи, помоги мне. Помоги мне смириться. Помоги мне раскаяться. Помоги мне так попросить прощения, чтобы он простил меня. Приготовь мое сердце и его сердце для этой беседы. Дай мне настоящий момент для этого. Просто позвонить, ну ты меня прости, ну тогда и не надо. Или после собрания мимоходом, ну ты прости меня. Нет, так не делается. Надо встретиться, надо помолиться, надо попросить прощения, надо поблагодарить, вместе потом помолиться. Что-то где-то наломать дров очень легко и быстро можно, а мимоходом прощения не просят. Не хочешь прощать, ну и не надо, пусть на тебя будет вина, я пошел. Нет, не так. Помолившись, приготовившись к этому, от сердца надо переговорить и простить. И искренне начать просить у обиженного, не называя это, да это ж была шуткой, да чего ты такой чувствительный, да ты как сырое яйцо, ты не знаешь, как с тобой говорить, или сердиться, или критиковать его, да ты всегда такой. Нет, не так. Надо так просить прощения, чтобы можно было простить. Когда мы еще учили в школе, по-моему, в 4 классе, в родной речи, был такой рассказ «Синие листья». На уроке рисования дети рисуют дерево. Ну, у одной девочки нет зеленого карандаша, чтобы покрасить листья. Она у соседки просит: «Ты дай мне свой зеленый карандаш, я свой потеряла, свой иметь надо». «Ну, я потеряла свой». «Дай свой». «Не дам, ты всегда сильно нажимаешь, он сломается». «Ну, я не буду сильно нажимать». «Да, не дам, ты его мусолишь, и он потом раскисает и быстро испорчится, срисованный». «Ну, я не буду мусолить». «Не дам, но, ну, возьми». Она не взяла. Она синим карандашом покрасила листья дерева. Когда учительница на другой урок рисования принесла альбомы, она все раздала, один держит и показывает. «Вот, смотрите, синие листья на дереве нарисовали». Она девочку спрашивает: «А ты видела дерево с синими листьями?» «Не видала». «А почему же так сделала?» «У меня не было зеленого карандаша». «А почему у соседки не попросила?» «Да я просила, она сказала и то, и то, и то, а соседка покраснела, а я же дала». А учительница ей говорит: «Давать надо так, чтобы можно было брать». Прощение просить надо так, чтобы можно было его получить. А это нам тяжело часто. Обижать легче, чем просить прощения. Поэтому к этому надо готовиться, надо смиряться, надо почувствовать чувство того человека, надо у Бога просить силы, настоящий подходящий момент, чтобы это правильно сделать, чтобы человек этот был доволен. И говорить правду, не вилять тогда. Как-нибудь увиливать, нет, говорить правду так, как есть, не приукрашивать, унижать нашу вину. Пришел один африканец к пастору. Я, говорит, у меня проблема. Какая? Да я вот украл когда-то веревку у тех людей, которые там за горой живут. Ну, ты унеси веревку. Ты знаешь, к веревке корова была привязана. Коровы уже нет, а веревка осталась. Про веревку говорить легко. Веревку можно и назад унести, а корова-то ушла. Часто мы мелочь готовы сознать, а крупные вещи не готовы называть. Говорить надо правду, так, как было. Кто-то сказал так: виляй, виляй, да попрямей виляй. Раз мы виноваты, и особенно в старости, когда это наши дети, наши внуки, трудно с ними мириться. Мы же старые, мы же родители, мы же все знаем. А они-то тоже видят, где мы виляем и как мы виляем. Кто виноват, должен от сердца попросить прощения, и Бог простит. И освободиться потом от чувства вина и стыда. Почему я так сделал? Ну как мне стыдно, как мне неудобно. Чем больше гордости в нас, чем больше себялюбия, тем легче, тяжелее каяться. Смиренным людям не тяжело каяться. А когда смирения нет, подобно спутанным волосам, тогда расческа рвет. А когда волосы расчесанные, можно спокойно провести расческой, она не дерет. Когда нету смирения, когда нету кротости, больно, трудно смиряться, а Господь этого хочет. Поэтому надо признаваться в правде и желает все теперь освободить. Господи, ты меня прости. Часто себе простить тяжелее, чем простить другому. Или у другого попросить прощения. А вот это себялюбие мы должны перебороть. Раз Бог допустил, что я тут промазал, как говорится, тогда все это содействует ко благу. И я чему-то должен научиться. А если соблазн повторится, а это бывает часто, свекровь и ее сноха. Как часто все снова и снова проблемы. Родители и дети переговорили, через несколько дней новый ЧП, и опять, каждый раз снова и снова просить прощения. Христос говорит, хоть 70 раз, 7 раз на день. Это постоянно, это без конца. Так говорит Слово Божие, если надо с молитвой или при свидетелях, если не помогает. Если наедине мы не можем договориться, то при свидетелях. Бывает иногда и так, что мы не виноваты. Тогда надо просто выяснить эту проблему. И зря у кого-то просить прощения, если вины нету, не надо. Мы его будем укреплять в его неправде. Тут надо поступать благоразумно. Какие последствия будут потом у прощения? Мы примирились. Что теперь дальше должно быть? Показать примирение – это значит эту проблему больше не вспоминать. Я ему не должен напоминать, который меня обидел. Он меня не должен упрекать, что он обидел, что обидел меня, что я его обидел. Я не должен другим людям говорить об этом. А как часто это бывает? Он так и так поступил. А он каялся, да, но знаешь, он такой. Так не делается. Я подрываю любовь и авторитет этого человека к тому. А если другой с нами сделает, нам обидно. Мы ж примирились с тобой. А ты почему так поступаешь? Так что мы об этих проблемах не должны говорить больше людям. И себе не напоминать. Увидел? Нет, не так. Собрание окончилось. Сестры идут домой. Одна другую спрашивает. О чем говорил первый брат? Какое место он писал? Забыла. Ну, бывает. Через время она говорит, а та сестра 40 лет назад меня сильно обидела. Вот то засела. То не примирились или примирились, но она говорит дальше об этом. А если бы Христос нам напоминал наши грехи за 40 лет и все это время, где бы мы были? Поэтому это неправда. Это неправильно. Раз примирились, значит, надо похоронить и больше никому об этом не говорить. Кто это делает, тот нарушает свое слово, тот нарушает слово Божие. И так не положено. А вот если мне трудно прощать, бывает так, ну, сильно меня огорчили, или я такой щепетильный, чувствительный человек, как сырое яйцо, Мы должны бы лучше как мячик быть. Пнули, он отлетел и круглый остался, а яйцо чуть задело, разбилось. Бывает такое у нас, и что нам очень трудно простить. Поэтому нам надо помнить важность прощения. Прощение является основой божественной праведности. Основа Божьей праведности. Если Бог бы не прощал грехи, никто бы не мог быть спасенным. Прощение – это основа христианской веры. Если бы не было прощения грехов, нечего нам было бы верить. Если бы Христос не умер ради наших грехов и нам простил, то зачем нам верить? Это бы все бесполезно было, и оно является крайней необходимостью, чтобы мирно жить. Если муж и жена друг другу не будут прощать, как жить? Если мы, родители и дети, и внуки, не будем друг другу прощать, ну, семья развалится. А если в церкви мы не можем друг другу прощать, значит, уходи из церкви, получается. Мы в обществе, на работе, с соседями, с родственниками не сможем жить, если мы друг другу не будем прощать. И это нам, верующим, особенно старым, надо понять. Ни у Бога, ни у Христа, ни у людей мы не сможем как-то найти благоволение, мы не сможем найти прощение, если мы не будем прощать, и они не будут прощать нам. И это очень важно. Какие же бывают причины наших обид? Они самые различные. Налгали нам, против нас неправду сказали, обвинили нас, высмеяли нас, наш авторитет подорвали, о нашей семье плохо говорят, деньгами нас обманули, покупки. Ну, всякие причины бывают, где мы друг друга можем умышленно и часто даже неумышленно огорчить. И как тогда реагируют люди? Одни сразу вспылят, начинают кричать, ногами топать, кулаком бить по столу. Вот я тебе, да это неправда. Другие, наоборот, начинают плакать, начинают доказывать, да это не так было. Им себя самим жалко становится. А некоторые холодные. Ну ладно, посмотрим. Я тебе это еще напомню. С тобой я больше ничего не хочу иметь. Бойкот. А некоторые говорят, я тебе отомщу. И ищут подходящий момент, где бы ему отомстить это. Против него начинают говорить. Так не должно быть. Мы же верующие. Христос говорит в Матфея, 5 глава, 44 стих. А я говорю вам, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это трудно. Накричать, кому-то наговорить против него, это намного легче. А Христос говорит молиться за таких людей. Вот это учение Библии. А это нам в старости особенно тяжело. Когда нас огорчают, когда обида глубоко зайдет, как заноза, которую или колючку мы загнали, а потом ее оттуда вытянуть, очень больно. А если останется, нарывать будет, еще больнее потом будет. Ее надо удалять. Обида, она обязательно вредит обиженному. Так говорит нам Слово Божие. То есть, если мы эту обиду не уберем, последствия будут очень плохие. Она в первую очередь вредит мне, не тому, который меня обидел. Виноват-то он. Нет, виноват я, что я обиделся, что я ему авансом не прощаю. Евангелие от Марка, 11 глава, стихи 25-26. Посмотрите, что говорит Христос. Очень серьезно и важно. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец вас Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Если стоите в молитве, на молитве прощайте. А если не прощаете, нечего молиться. Так говорит Христос. Оно не поможет. С обиженным на кого-то сердце молиться, молитвы Христос не слышит. Он нас все равно не простит. Надо молиться о силе простить человеку. Это будет правильная молитва. Но благодарить за кого-то, молиться за кого-то, да бесполезно. Бог не слышит грешника, если он не богобоязненный. А если я обиделся, я совершаю грех. Христос говорит: прощайте. Когда стоите на молитве, прощайте. А если не прощаете, и вас не будут слышать. Поэтому я нарушаю свою молитвенную связь с Богом. Я себя отрезаю услышанные молитвы. Христос меня не будет слышать. Как-то одна сестра приходит к пресвитеру и говорит: брат, я не могу больше молиться. А из-за чего? Да говорит, уже некоторое время, годы тому назад, одна женщина встала между моим мужем и между мной. И я этой сопернице не могу простить. И с тех пор я больше не молюсь. Да, говорит брат, так ты не сможешь молиться. Но она-то прощения не просит у меня. Как же мне быть? Ну, ты ей прости, не могу. Не могу. Ты не можешь, говорит брат. А ради Иисуса Христа ты можешь простить? Ведь Христос тебе тоже должен простить за то, что ты не прощаешь. Ведь Христос твои молитвы и слышать не будет, если ты этой женщине не сможешь простить. Она, может, никогда не придет и не осознает своей вины. А ради Христа, не ради той женщины, а ради Христа прости, чтобы тебе было хорошо, та должна сама каяться. Это ее дело. Но ты с Богом наладила свою связь. И сестра помолчала, потом говорит: ради Христа я могу. И они склонились к колени, и она опять начала молиться. Так что это очень важно, простить человеку. Если нет, я обиженный, тот виноват. Но я должен авансом простить. Может, тот никогда не придет. Должен ли я до конца своей жизни нарушить свое общение с Богом? Нет. Этого сатана как раз хотел. С этой целью он обидчика подсунул мне, чтобы меня лишить духовной радости и общения с Богом. Поэтому я, обиженный, в первую очередь несу вину за это. И я не имею никакой прибыли от этого. Во-вторых, обида – это непослушание Духу Святому и Слову Божьему. Слово Божие говорит: прощайте, молитесь за них, а я обиженный. Я не могу простить, значит, я непослушный Слову Божьему. Дух Святой говорит: да ты ему прости, ты сам обижал других, ты тоже иногда где-то неосторожно поступал, а я не могу. И Духа Святого я угашаю. Я его не слушаюсь, и он со временем меньше и меньше будет со мной иметь общение. Есть во Франции такие цветы – недотрога. Если человек подносит руку и хочет цветок сорвать, он сразу закрывается. Его не сорвешь так сразу, он сразу закрывается от тени человека. Но если руку подносить и туда-сюда, туда-сюда, он будет меньше, меньше, меньше, а потом может сорвать, и он не закроется. Если мы Духа Святого не слушаем, он меньше, меньше, и он не будет, мы не будем реагировать на него. Это опасность, особенно для детей Божьих, в обидах. И чем чувствительней, чем щепетильней мы, тем быстрее нас можно обидеть, и тем скорее мы нарушаем мир с Богом, мы теряем, значит, общение с Духом Святым, оно вредит и нашему свидетельству. Мы хотим, чтобы наши неверующие дети, внуки, родственники обратились, пришли в нашу церковь. А мы, верующие, имеем обиду друг на друга. И мы не можем прощать друг другу. Да они говорят: да что вы нам нужны? Да что, мы тоже хотим такими быть, как вы? Иоанна, 13 глава, 35 стих, Христос говорит: «Потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. А если обида друг на друга, кто придет к нам?» Тогда и нечего просить о пробуждении, о покаянии наших верующих. Наше свидетельство, оно теряет силы, если мы сами обижены или обижаем. Сатана сеет вражду там, где обиды. Саул огорчился, обиделся, что Давиду предписали 10 тысяч побитых, а ему 1000. Ну, что Давид ему сделал? Да ничего. Ну, женщины спели так, ну и пусть. Давид-то побил Голиафа, а нет, ты сам же трусливый был, боялся Голиафа. А теперь сказали правду, а ты обиделся. И он ее преследовал где-то 13-14 лет. Ахав огорчился, что Навуфе не дал ему его виноградник, и убили его. А потом, Ахава и всю семью истребил Господь. А причина какая? Обида. Не так сделали, как я хотел. Понимаете, как обида сеет вражду иногда. А где вражда становится ненависть, там можно сделать много нехорошего, и со временем будут обеим сторонам будет плохо. И мы не должны нести обиду в сердце. Обиды могут привести к церковным взысканиям. Я обиделся и не прощаю. А тот просит прощения, а я нет. Тому сказал, родственники за меня, а я за него. И в церкви проблема. А потом что? Римлянам 16 глава 17 стих. «Остерегайтесь производящих разделения и соблазны, и уклоняйтесь от них». Его из церкви убирают. Если мы нашу обиду затянем, получится иногда такое. Может получиться заражение, гангрена, поэтому ампутировать после придется, если не заблаговременно что-то делать. Так что оставаться обиженным, быть обиженным никому пользы не приносит. Самый больший вреда мне, но и всем другим людям. И этого не надо делать. Какие шаги мы должны теперь сделать к примирению? Еще раз хочу повторить. Разобраться в своих чувствах. Ну, в чем дело? Почему я обиделся? Так, а может, и правда, что он сказал? А может быть, я уже был обиженный на него раньше, а теперь чуть-чуть добавилось, и я вспыхнул. Так меня что сперва обидел? А я расстроенный такой был. И вот это малейшее, и сразу я на него обиделся. Так фактически он же не виноват. Если б я был на его месте, и он бы со мной так теперь обиделся за эту... за этот пустяк на меня. Ну, как бы было? То есть разобраться в этих чувствах. Почему это, собственно говоря, было? Обратиться к Господу в молитве, трезво взвесить все случившееся, и потом, значит, обратиться к Богу, обратиться к человеку и попросить искренне прощения. И самое важное – мы должны попросить у Бога любовь к этому человеку. Он меня обидел, я Бога тоже обижал. Бог все равно меня прощает и любит. И я теперь должен иметь любовь к нему и простить ему. Один брат был в гостях у людей. Когда он встал утром, пришел вниз в зал, там одна девочка держит новую хорошую куклу. Входит через дверь другая, помоложе, лет 5. Подходит сзади к сестренке и по уху ей рукой. Та покраснела вся. А гость смотрит, да в чем дело? Да девчата ж обычно не дерутся. А это ее ударило. Ну, думает, сейчас старшая даст ей назад. Как это обычно делается? А эта старшая говорит, слушай, возьми куклу, поиграй с ней. Теперь младшая покраснела вся. А брат говорит, в чем тут дело? Да говорит старший, у меня сегодня день рождения. Мама мне новую куклу подарила. Она завидует. И она меня поэтому и стукнула. Ну а ты что назад ей не дала? Дядя, так это ж моя сестренка, я ее люблю. Если бы она назад ей дала, получилась бы драка. А теперь она ей куклу предложила. Ей так стыдно стало, что она свою сестренку ударила. Вот так лучше, если мы имеем любовь друг к другу. Есть рассказ, басня. Солнце и ветер поспорили, кто сильнее. Ну, давай где-то на месте покажем, кто же сильнее. Ну, ветер говорит, вон человек идет по дороге. Кто плащ с него сорвет первый, тот и сильней. Ну, солнце говорит ветру, давай ты первый пробуй. И ветер как начал дуть, и тучи наплыли, солнце скрылось за тучами. И ветер жжет этот плащ с него. А чем сильнее ветер, тем холодней, тем крепче мужик плащ держит. Ему холодно, он хочет плащ держать. И как ветер не старался, он плащ не сорвал с него. Ну, солнце говорит, теперь мое время. Она приветливо выглянула из-за туч, пригрела его. Мужик пот начал вытирать и снял плащ. Совсем тихо. Это делает любовь. То, что многие слова и крик, и шум не смогут делать, это делает любовь. Тихо, спокойно. Поэтому прощать надо без «если» или без «но». Два старых брата в доме престарелых. Не могут они мирно жить между собой. И ссорятся. Один часто просит прощения, другой говорит «нет». «Нет» и все. И вот тот, который не примиряется, ночью получил паралич. И утром другой слышит и пришел его навестить. Совсем плохо лежит этот брат. И этот еще раз просит у него, ну, прости меня, я, говорит, тебе все прощаю, говорит этот больной. Ой, как хорошо, радостно, тот взял его руку, плачет, как хорошо, что ты мне простил. А больной говорит, слушай, Павел, если я сейчас не умру, то это прощение недействительное. То есть лишь если я умру, то да, а если нет, то будем дальше враждовать. Если. Ну, можно быть старым и так глупо поступить. Другие два брата ссорились долго, и вот брат-пресвитер старается их примирить. Ну, никак. И один говорит пресвитеру, ну, ты скажи ему, я не могу терпеть больше. Ich halte es nicht mehr aus. А тот говорит, передай ему, ich halte das noch lange aus. Я еще много выдержу. Ну, а если инфаркт или паралич будет ночью, что потом? Прощать надо без «если», без «но», зная, что Иисус Христос должен нам простить или прощает нам. Кори тен Бом, это была евангелистка, еврейка сама, и вот она некоторое время была в Голландии во время войны в концентрационном лагере. Там расстреляли ряд ее родственников, но она чудом Божьим осталась живой. Кончилась война. Вот ее соседка вдруг приходит к ней с письмом. Говорит, вот мой сын Карл, он написал мне письмо. И она читает это письмо, что этот Карл, бывший начальник тюрьмы в Голландии, он приговорен к 16 годам тюремного заключения, как бывший нацист, который расстреливал евреев. И теперь он покаялся и пишет матери, как я счастлив, что Христос мне все простил. А Кори тен Бом была как раз в том лагере. Там ее родственников расстреливали по команде этого человека. И в ней все поднялось. Ну и жили так просто. Человек сколько зла наделал. Она обижена на него. А теперь он покаялся, и все списано. Она берет билет и едет в Голландию, в эту тюрьму. Просит у начальника тюрьмы свидание с этим Карлом в его камере. Когда ее туда привели, она начинает говорить с этим Карлом, она его сразу узнала. Тогда она была заключенная, он был начальник тюрьмы, а теперь он сидит в тюрьме, она свободная. И она говорит с ним, что я вот в этой тюрьме сама тоже сидела. А когда? Ну, говорит, до 44-го года. А как имя? Она сказала, он побледнел. Он вспомнил эту женщину. Он вспомнил родственника. Он вспомнил все, что он наделал. Потом он говорит, но я так рад, что Иисус Христос мне все мои грехи простил. Кори достает лист бумаги, ручку и пишет прошение королевы Голландии, просит амнистии этому убийце ее родственника. Прощение в камере у заключенного. Он ничего не может вернуть больше ей. Люди убиты ее. Их нету. Она в тюрьме все это перенесла. Но она прощает без «если» и без «но». Осудили? Ну, она просит помилования. Помиловали его или нет, я не знаю. Но она просила прощения у него. И если обидчик не попросит прощения, просить надо авансом. Один немец рассказывает, он был военнопленным в русском концентрационном лагере. Он немецкий солдат был. Ну, трудно было этим солдатам. Нашим тут было в плену трудно, им там. 2 миллиона солдат там умерли с голоду, и их убили. Они от тифа, от болезни умерли. Из 3 с лишним миллионов 2 миллиона там остались. Поэтому многие местные так недовольны на русских. И когда мы по-русски говорим, это их злит, они вспоминают все это. И вот он пишет, что они работали под охраной солдат, автоматчики с собаками. И если кормили их очень плохо, ну как и других заключенных в лагере, очень строги к ним были. Если кто-то где-то что-то воровал, сразу расстреливали. А такие голодные все были. И вот, говорит, работали мы с одной бригадой женщин где-то вне зоны, но кругом охранники. И одна женщина свою сумку с обедом, с пайком своим, повесила на одном месте, где он рядом работал. Он чувствует, хлебом пахнет. Такой голодный, ну как бы украсть этот хлеб? По сторонам посмотрел. И когда, как раз, когда эта женщина тоже не смотрела, и солдат, охранник отвернулся, он в эту сумку и кусок хлеба и сала вытащил. И в этот момент эта женщина повернулась к нему. Если она теперь солдату, часовому скажет, его расстреляют за это. И он скорее в карман. Она с упреком посмотрела долго и отвернулась. Она ничего не сказала. Он все ждет. Сейчас, сейчас. Конец смены. Сейчас, сейчас со мной придут. Всю ночь он не мог спать. Он съел это, как только мог. Но он все ожидал. Но никто не пришел. Эта женщина ему простила. Может, и ее муж был у немцев в плену. Может, и она имела сострадание с этим голодным человеком. Она осталась без обеда в этот день. И он у нее ведь не попросил прощения. Она имела право пожаловаться на него. Но она это не сделала. И он с такой благодарностью пишет об этом, как эта русская женщина простила ему, что он украл у нее хлеб. Ну, она осталась голодная, но она простила. Вот как хорошо, когда мы без «если» или без «но» прощаем. И если он никогда не придет, чтобы иметь мир с Богом, иметь мир в сердце, ну, простить, списать, не ожидая, когда люди придут к нему. С прощением просить. А если я не могу? Ведь мы старые часто очень упрямые. Ну вот не могу и все, заело так. Рассказывает один брат. Он был миссионером в Африке, на одной в стране Ротоконда, Роротонга. И он хотел ехать домой, сюда, в Европу, в отпуск. Как миссионеры обычно приезжают. Это была лютеранская миссионерская станция, и он перед уездом на родину, перед отпуском, еще говорит, что я вечерю еще раз совершу. Ну вот чернокожие собрались все, а у лютеран ведь вечерю иначе раздают. Они приходят вперед, все, кто принимает, становятся на колени один ряд, и служителя каждому в рот дают кусочек хлеба, и каждому к губам преподносят, значит, вино, значит, чашу с вином. Они потом эти помолятся, уйдут на свое место, приходят следующие. Я присутствовал, когда они совершали вечерю таким образом. И вот этот миссионер видит, что рядом стоят, значит, африканцы и один совсем незнакомый человек. Он вдруг посмотрел на своего соседа, встал с колен и вышел. Ну, вышел так вышел, он не принял вечерю. Когда последний ряд подходил, пришел вперед, он опять зашел в эту молитвенный дом ихний, встал на колени и принял вечерю. Когда кончилось служение, миссионер говорит ему, ты немножко подожди. Он спрашивает, в чем дело? Ты вот как-то странно себя сегодня повел. Ты встал, ушел, не приняв вечерю, потом ты вернулся и принял вечерю. Кто ты и в чем дело? Он говорит, я из соседнего колена. 20 лет тому назад, во время войны, между этим коленом, я еще был неверующий, и на моих глазах один человек убил моего отца. И я тогда поклялся отомстить убийце моего отца. Все эти годы я его не находил. А теперь, когда я пришел принимать вечерю и глянул на соседа, это был убийца моего отца. И во мне такая ненависть поднялась, ведь я поклялся убить его. А теперь что делать? Принять вечерю не могу, его я убить хотел. И я вот такой расстроенный был, я вышел. И там в кустах на улице я встал на колени и стал молиться. А ведь и я людей убивал, когда я еще не был неверующим во время наших войн. А если бы сыновья тех, кого я убил, или ихние братья убили меня, я бы ведь не дожил до покаяния. А ведь Христос мне мои простил всю мою вину и то, что я убийцей был. А я не могу убийцы моего отца простить. Если Бог его простил и мне простил, ведь я ему тоже должен простить. И я на коленях получил силы ему простить. Поэтому я вернулся и принял вечерю. Это тяжело. Но с таким сердцем он понял, что нельзя принимать вечерю. Он ему простил. Хоть тот и прощения не простил, тот даже не знал, что это сын того, которого он когда-то убил. Один католик приходит к одному, значит, пастору, к своему священнику, нет, к монаху, и говорит: «Ты попроси благословения и благослови меня, помолись за меня». «А в чем дело?» «У меня есть враг, и я хочу отомстить этому врагу». «Хорошо», — говорит монах, «давай мы вместе помолимся молитвой «Отче наш», а потом я тебе благословлю». Они преклонили колени, как католики это часто делают, и вместе вслух совершают эту молитву. Когда они дошли до слов «и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим», этот человек замолчал. А монах молится до конца, сказал аминь, говорит: «А ты что перестал молиться?» «Я, говорит, не могу. Я не могу. Ну, тогда я тебе благословлять не могу». Они постояли на коленях, и тот человек стал молиться сам. «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем», и так далее. Когда они встали с колен, монах говорит: «А теперь я тебе могу благословить». А тот говорит: «Твое благословение мне не нужно. У меня врага больше нету». Молиться надо. А мы, возрожденные дети Божьи, носим обиду часто друг на друга. Обида, обида, попутчик плохой. Обида, обида, несчастен, кто дружит с тобой. И в старости особенно. Когда нас с нами не так поступают, как мы хотим. Если мы не прощаем, я говорил уже, мы нарушаем Слово Божье. Послание к Колоссянам, 3 глава, 12 и 13 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Так учит Слово Божие. Если мы будем так поступать, нам будет хорошо. А если мы не будем поступать так, Христос говорит в Матфея, в 6 главе, в 12 стихе: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А если нет? А если нет? Матфея, 18 глава, 35 стих. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, своему брату и своему брату согрешение его». Это конец той притчи о том рабе, который господину был должен 10 тысяч талантов, и господин ему простил. А ему должен был его другой человек 100 грош, 100 динариев, и он ему не простил, и в тюрьму его посадил. И тогда, когда господин это услыхал, он прощенный долг вернул назад и говорит: «В тюрьму его, покуда не заплатит». И вот в конце этой притчи Христос говорит: «Так и Отец наш, мой Небесный, сделает вами». Ну и жили это обозначает, что ту вину, которую Бог нам простил, начиная с дня нашего рождения, после нашего покаяния и до сегодня, эту вину Он опять нам припишет. «Так и Отец мой Небесный сделает вам, если вы не будете прощать». Не знаю, можно ли так понять это место, но кажется так. А если всю прощенную вину нам Бог опять на шею повесит, что будет? Тогда лучше с жерновом, говорит он, на шее в море. Так это важно, прощать и не прощать. Это не просто шутка, мелочь какая-то, нет. Это очень важный вопрос, который мы должны усвоить. Тогда мы не получим прощения ни у Бога, ни у людей. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Говорит Павел, а Петр пишет, нет, Яков пишет, суд без милости будет над тем, который не оказал милость. Поэтому, желая получать прощение у Бога и у людей, мы должны друг друга прощать. В Америке как-то за убийство был приговорен один человек смертной казни. Его имя Самуил Ганс. У него был хороший друг в школе, который стал журналистом и имел хорошую связь с президентом Америки. И вот он, этот журналист, решил своего одноклассника бывшего освободить. Он пришел к президенту и стал его просить. Вот это мой одноклассник был, помилуйте его. А так как он имел хорошие отношения к президенту, президент его помиловал. Он написал указ о помиловании, подписал его и дал студент этому журналисту. И он с этим, значит, указом о помиловании пришел в камеру смертника, тот ожидал, пока его на электрический стул посадят. И он стал с ним говорить, как, что, и говорит, слушай, если бы тебя помиловали, что бы ты сделал? Он говорит, я бы в первую очередь купил пистолет, я бы застрелил того человека, который меня заложил, который видел, что я убил того, потом я бы застрелил судью, который меня осудил к смерти. Но говорит, до свидания. И этот журналист вышел и порвал указ о помиловании. Такому человеку нельзя жить. Он еще других убьет. Пусть на электрический стол. Так рассудил человек. И ведь правильно он рассудил. Если бы он его помиловал, он еще других убьет. Кто не прощает, тому не прощают. Ни Бог, ни люди. Поэтому особенно в старости мы хотим это очень хорошо усвоить, как себя вести. Не надо обижать и не надо обижаться, когда с нами поступают неправильно. Ну а если все равно не получается, бывает так в старости, тогда надо изменить наши отношения к этому человеку, которого мы обижаем и который нас обижает. Как-то единственный сын матери привез, женился, а мама ревновала эту жену к своему сыну. Она хотела сына для себя иметь, а эта свекровь теперь встала, то есть эта сноха встала между нею и сыном, и она ее выжила из дома. Ну, сын вторую жену привел, она вскоре и вторую выжила. Сын третий раз женился, они неверующие оба были. И она так старается, эта сноха. Ну, мам, ну как? Сама не знаю как, но не так. Ну и придирается. А потом она говорит мужу, слушай, говорит, я бы с тобой пожила. Я люблю тебя, мне нравится. Но с твоей мамой жить невозможно. И я вынуждена тоже уйти. Они жили вместе. И тогда сын понял, в чем дело. Те жены не говорили, в чем дело. Он говорит, мама, я не хочу четвертую жену искать. Две ушли, я с этой жить хочу. Или живи с моей женой, или вон дверь. И мама успокоилась, и жена осталась. То есть она поняла, что серьезно стало. Она изменила свое отношение к этой своей снохе. Ну, живите мирно. Зачем же ссориться? Надо изменить эти отношения, чтобы они были нормальными. Или, если невозможно, по характеру или обстоятельствам, надо изменить свои обстоятельства. Авраама и Лота пастухи постоянно ссорились между собой. Ну, мирились они, а все равно пастбища мало, а скотины много. И ссоры все снова и снова. Ну, они разошлись. Все. У Исааковых пастухов постоянно скандал был с филистимлянами из-за колодцев. Дальше, наконец до Бершебы дошли, туда филистимляне не пришли. Исаак ушел. У Лота с Иаковом постоянно были ссоры. Иаков говорит, ты 10 раз сменил мне награду. Один хитрей другого. Обдуривали друг друга. И потом примирились и разошлись. Христос говорит, если тебе глаз твой соблазняет, вырви и выкинь. Если рука, нога соблазняет, отсеки, выкинь. То есть то, что постоянно скандалы приносит, убрать надо. Не можешь жить вместе, Ну, надо лучше примириться и жить порознь. Жить так, чтобы не огорчать друг друга, чтобы не терять мир и любовь в сердце своем, чтобы не погибнуть из-за этих ссор, из-за этих обид. Надо правильно примиряться. Или надо правильно жить. И надо помнить, глубокие раны долго заживают. Чем глубже рана, тем дольше она заживает. Если мы друг друга сильно огорчили, нужно время, чтобы оно заросло. А если снова и снова ковырять, оно зарастать не будет. Дал бы нам Господь много силы, чтобы нам не ложно, правильно жить. И если миримся, там нам правильно мириться. Так, как учит Библия. Просить прощения и прощать по Слову Божьему. Забыть все и не попрекать друг друга. Чему-то из этого научиться. И забывать трудно. Но Библия не говорит, чтобы мы все сразу забыли. На ошибках мы чему-то должны научиться. Ведь ночью вставать за маленьким ребенком всем было тяжело. А вставали из чувства долга. Вставать из-за больного ночью тоже не всегда хочется, но приходится. Когда сильно спешишь, и соблюдать правила уличного движения, если там 50, или там светофор красный, или въезд запрещен, трудно. Но все равно мы останавливаемся, и где стоп-сигнал, и ждем у светофора. Детям вставать каждое утро и идти в школу даже неинтересно. И идти на работу рано тоже неинтересно. Это все мы делаем из чувства долга. Прощать друг другу. И просить прощения надо из чувства долга, а не из чувств. Вот мне нравится и буду, не нравится не буду. Нет, это чувство долга. Не только что мне это нравится, нет. Из-за того, что я должен это сделать, потому что Слово Божие от нас это требует. Как прощает Бог? Последняя мысль. Еремия 31 глава 34 стих. «Я прощу беззаконие их, и грехов уже не вспомяну более». Так говорит Господь Бог. Он нас не попрекает нашими грехами. И мы не должны друг друга попрекать. Исаия 43 глава 25 стих. «Я сам изглажу преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не вспомяну», говорит Господь. Если Бог так прощает, так и мы должны прощать, если дьяволу удастся, чтобы нас кто-то обидел, или если мы кого-то обидели. Поэтому будем от всего сердца делать так, как учит Слово Божие. Тогда мы в старости, в нашей семье, в нашем родстве и в нашей церкви будем благословением. А если мы как сырое яйцо будем, которое всегда обижается, как кто-то говорил, не знаешь, на какой козе к нему или к ней подъехать, чтобы не обидеть, то не будет у нас благословения. Два места в заключение. 1 Коринфянам, 10 глава, 32 стих. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Христовой». То есть нигде, ни в мире, ни в родстве, ни в церкви. Соблазнов не подавать, то есть не обижать людей. И еще раз Колоссянам, 3 глава, 13 стих. «Снисходя друг ко другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Да поможет нам в этом Господь. Аминь.